Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем Евангелии мы еще слышали о любви к врагам. Митрополит Филарет, как бы сказать, различает врагов. Врагов Божьих, врагов Отечества. И врагов бывает, это наших обидчиков, которые у каждого из нас бывают. Как бы сказать, как враг бывает, который нам зло что-то делает. Первые это враги являются Божьи, во-первых, бесы враги. Поэтому, когда мы читаем Псалтирь, то мы не должны читать, иметь разумение, что если святой Давид, пророк, поминает врагов, то, разумеется, враги – это бесы невидимые, враги Божьи. Мы должны относить не к врагам нашим личным. Как мы слышали с вами, что врагов личных надо любить, не обижать, стараться загасить зло добром. Ибо, говорят, ничем не погасишь зло, как только добром. Зло, говорит, злом никак ты не можешь погасить. Поэтому вот, значит, читая Псалтирь, мы разумеем врагов и это невидимых бесов, злых духов. Тогда только нам будет полезен. Если мы будем иметь своих врагов, то наше сердце только будет воспламеняться злобою, враждою, и мы не получим никакой пользы от того, что мы читаем Псалтирь. Даже говорят, что вот еще враги есть, прямо видимые враги, кто против Господа идет. Называют так один святой враги Христа. Но однако, говорит, о них надо молиться. Хоть, говорит, дружбу не имею, говорит, но молиться ты молись, желая, что может я добра, что может я, Господь их приведет в покаяние. Теперь враги Отечества, конечно, естественно, что надо защищать Отечество. Это понятно, ясно всем. Иногда даже считает это как у пасковцев, у других каких-то ложных вер, что это является, говорит, является грехом, дескать, убивать на войне врагов. Ну, дайте, бывает, как говорится, что они хотят делать. Так они могут, понимаете, тут все сделать. И женщину бить, и понимать, как вот было, приходил немец в 1240 году. Так тогда бы, понимаю, тут бы все бы уничтожилось бы и вера христианская бы. Почему мы смотрим, что два, как бы человек смотрим, один находится с орденами, воин, мы на него смотрим с почетом, а другой, понимаете, убийца. Он тоже, два убили, один убивал на фронте, другой убивал внутри, понимаешь, женщин, детей беззащитных. На это смотрим мы с омерзением. Вот вам пример. Поэтому, значит, ну, впрочем, говорят, святые отцы, конечно, покаяние требует, чтобы и даже и такое неплохо сказать на исповеди, и когда человек кается, бывает, пролить вообще крови человеческой, что не, вообще неплохо покаяться, поисповедоваться. Это как уж была как необходимость, как нужда была. Наконец, враги, о которых мы должны остановиться, это враги, именно личные враги у каждого из нас. И этих врагов мы, видите, должны, оказывается, любить, желать им добра. Но это не обязательно, не значит, что мы должны с ними иметь дружбу, связь, как многие думают. Как может именно с пьяницей друг трезвенник будет иметь дружбу? С блудником целомудренным, с вором будет, который раздает сам добро, примерно. С блудником целомудренным будет, как они будут какие-нибудь друзья. Да совсем у них разные, если у них мысли. Поэтому тут надо сказать так, желай добра, желай хорошему. Старайся делать что-то приятное такое, молись. Но, говорится, люби и беги. А избегай этих людей, которые стараются, понимаешь, с ними, не понимают они добра. Как говорит некий святой, считаем, что если можно от вас, говорит, имейте мир со всеми. А лучше, значит, бывает удалиться тогда от этих людей. И так, значит, вот, как бы сказать, обидчикам мы должны стараться делать добро. как-то, чем-то, особенно молиться. Это есть дело совершенных. И не так это просто, можешь приучить себя к беззлобию. Это надо много времени, работа над собой, надо молиться сперва, говорит, за тех. Так один, говорит, святой отец, я советую, говорит, тебе молиться, говорит, кто, говорит, обидел тебя, оскорбил, и знаешь, какую ты пользу себе принесешь? Беззлобию. Если не будешь на них сердиться и злиться, то, говорит, ты приучишься к беззлобию, к кротости. А как же такое научиться кротости и беззлобию, и приучиться тебя никто не будет трогать? Никто тебе не скажет какое-то слово. Кто как же ты можешь научиться? Поэтому святые отцы, значит, так смотрели, что даже, говорит, если еще просит, Господи, пошли мне, если такого человека, что оскорбил, это, говорит, обозначает смирение. Что он хочет быть смиренным, а смиренным, например, приучиться, когда он перенесет беззлобное оскорбление другого человека. В этом заключается смирение. И вот смирение – это особенно боится враг. Многие болящие духовно, они говорят, как избавиться? Как, вот, как бы избавиться от злых духов? Как избавиться от этой болезни? Ответ был бы такой, если ты могла быть смиренной бы, сразу бы ты бы исцелилась бы. Будь смиренной. А не так-то это просто. Пусть вот какая-то беда или горе, царопот, хлопот. Ой, Господи, а что? И чуть не вину на Господа валит человек. А что это, гордость? Смирения нету. Оскорбят, сказал слово, опять вспыхнул, опять ответов. Нет же у тебя смирения. То есть нету смирения, от того бесы и сидят. Они через смирение боятся больше всего. Поэтому человек, значит, который, понимаете, терпит, это, как бы сказать, такие неприятности разные, это человек, можно сказать, смиренный. И вот приучить себя беззлобию надо приучать насиловать первое время своего себя, насиловать свое сердце, хоть не хочешь, но молиться за обижающих тебя. Поэтому он и говорит, что только если ты хочешь, чтобы даже Бог твой услышал молитву, то ты сперва помолись о врагах твоих, то есть кто тебя обидел, оскорбил, как принеси, говорит, за них первую молитву, а потом, говорит, за других уже молись. Мне один батюшка рассказывал такой случай, что он встретил другого батюшку, и другой батюшка сказал, ты, говорит, приносишь молитву проскамине, вынимаешь частичку за врагов своих первыми. Он говорит, нет. А я, говорит, всегда, говорит, читал, что если человек, вот, говорит, священник не будет молиться за своих врагов, он, говорит, не может спастись. Так вот, говорит, я всегда вынимаю частицу, говорит, сперва за своих врагов. Кто меня оскорбил, обругал, позвал, укорил, что-то сделал худое, я воровал, я, говорит, за них приношу молитву. Потому что за Богом ничего не останется. И как мы слышали, что Господь особенно покажет свое милосердие, старицею, здесь на земле, и потом и в загробной жизни. Второе наставление, кроме врагов, мы слышали о милосердии. Это заканчивает даже слова Господа в сегодняшнем Евангелии. Будьте милосердие, как Отец ваш Небесный милосерд. Но милосердие многие читали и знают. Телесное милосердие. Накормить, напоить, одеть, больного там посетить, там в тюрьме находящегося, там помочь, что другое, значит, погребти мертвого, одеть странника и так далее. А вот духовная милость, это не каждый знает. А ведь есть еще духовное милосердие. И оно бывает иногда, по временам, выше даже телесное милосердие. Разумеется, не во время голода. А вот такое именно. Как это? Вот мы как раз на этом хоть перечтем некоторые моменты, какие-то духовные милосердия. А это прямо больного утешить Словом Божьим. Ничего там такого-то нельзя, утешило Словом Божьим. Почитала человека, понимаете, пособолезновать страдальцу, доброе дело, посоветовать человеку, научить незнающего добру, дать другому радость, ободрить в унынии, утешить в скорби. Это каждый человек что-то может. Это тоже является доброе дело, видите. Ласково говорить доброе слово, лучше мягкого пирога, слышим пословицы, слаще меда, то есть вовремя, особенно когда сказано. А святой Елицефан говорит, не телу только послужи, но и душе другого. Вразуми, подкрепи, подели своим духовным знанием из божественных книг. Помолиться за человека и пожалеть его есть плод доброго сердца, весьма угодное Господу Богу доброе дело. Знаете, пожалуйста, не проходите мимо человека, не приметив его, не сказав ему доброго слова. Поклонилась, поздоровалась, понимаете, да, приветствовала. Значит, это уже доброе дело, конечно. Вежливость, почтительность, обходительность. Прощение долгов бедному человеку. Это и есть, понимаете, доброе дело. Предостеречь от опасности. Милость-то совершается не одними деньгами, но и помощью, и оказанием помощи, и услугой, и заботой, и советом, и словом, и даже вздохом. Воздохнула, значит, пожерелочек, и то, говорит, доброе дело. Можно ходатайствовать, можно подать руку помощи, можно услугам. Есть иногда награда за слова. И даже за самый вздох есть слово может восстановить истомленную скорбь, не имея чем деньги. Посему содействует христианин спасению ближних и молитвою, и созиданием, и словом, и взором, и делами, наставлением, разумлением, особенно в распространении Божьего Слова, чтобы спаслась каждая душа. Так святой говорит старый Силуан Афонский, преподобный, что за одно приветствие душа чувствует в себе добрую перемену. Напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Помолиться за человека, говорит, и пожалеть его, есть плод доброго сердца. Вот мы с вами коснулись, а какой же это может быть именно еще какая-то духовная милостыня. Теперь нам понятно, значит, с вами, как от врага, как какие враги бывают, так надо приучать себя к любви. И в чем заключается милосердие, особенно духовное. Аминь.